Глава 22. После завтрака Виола предложила сходить на пляж. Я поломалась немного для виду, повздыхала о собственной агорафобии, а потом, конечно, тут же побежала переодеваться в купальник. Мне хотелось отвлечься от мысли о Павле, о предстоящем вечере. Вода в море сегодня была очень теплой. Пока я плавала, она словно впитала в себя мои тревоги, и на душе у меня воцарилось спартанское спокойствие. Будь что будет. Если Павел захочет повторить вчерашнее, я буду рада. Если устроит мне очередную взбучку, не расстроюсь. У меня нервы уже как канаты. Выходить из воды не хотелось, но пришлось. Время перевалило за 11, и солнце стало жечься. Вернувшись домой, мы с Виолой слегка перекусили, а потом я сразу изобразила бурную деятельность. Засела в гостиной, достала альбом и стала зарисовывать в него все, что попадалось на глаза. Племяшка несколько минут наблюдала за мной с раздражением, а после все-таки прониклась моим настроением. Она притащила в гостиную купленную мной шкатулку и стала карандашом наносить на нее какой-то орнамент. Впрочем, долго наши занятия рисованием не продлились. Явился тот самый Вася, который на вечеринке кидался орехами, и уговорил Виолу поиграть в мяч. Она пошла во двор, а я, конечно, двинулась следом. Мне не хотелось оставлять детей без присмотра. Через час Виола и Вася отложили в сторону мяч и организовали игру-войнушку. Они принялись носиться по саду и обстреливать друг друга из водяных пистолетов. Стало довольно весело и очень шумно. Я тоже немного поучаствовала в игре, а потом залезла в бассейн и следила за детьми оттуда. Еще через час к нам во двор подтянулись Оля и Юля, притащив с собой щенка и какую-то незнакомую девочку. Криков в саду прибавилось. Марта Петровна даже несколько раз выбегала во двор с аптечкой, думая, что случилось непоправимое. Каждый раз я ее успокаивала, и мы вместе пили чай под навесом. Еще через пару часов явилась мама Оли и Юли со своим новёхеньким младенцем. Дети позабыли об играх и стали виться вокруг малыша. Всем хотелось его потрогать или рассмешить. Даже Василий проникся. Он ходил перед малышом на руках, а еще довольно похоже изображал крики разных животных. «Добрый день». Павел снова появился во дворе неожиданно. По его лицу было видно, что он шокирован тем гвалтом, что царит у его дома, но никаких замечаний мне не последовало. Наверное, он не решился отчитывать меня перед соседкой. Когда Павел ушел в дом, мама Оли и Юли сразу заерзала. «Какой же импозантный у тебя братец! Просто огонь!» С придыханием произнесла она. «А ты не знаешь, у него уже кто-нибудь появился?» «Нет, он еще не оправился после потери жены». Она оживилась еще больше, придвинувшись, затараторила. «Слушай, у меня сестра до сих пор не замужем. Хорошая, в общем, девочка. Учительницей работает, скромная. Может, сведем их?» Я даже отшатнулась. «Нет, нет, Павел пока не готов к новым знакомствам». «Да ладно», — ухмыльнулась гостья. «Уже больше года прошло». «Он мужик молодой, у него организм любви требует. А моя сестра, знаешь, какая отзывчивая. Она никогда мужика мариновать не будет. Сразу даст, если понравится». Мне захотелось стукнуть ее чем-нибудь потяжелей. Но, конечно, я подавила это желание. Еще выронит своего новёхонького младенца, а меня потом совесть замучает. «Мой брат еще скорбит», — с нажимом произнесла я. «Мы только недавно с ним это обсуждали. Думаю, твоей сестре лучше подыскать кого-то другого». Мама Оли и Юли насупилась, но вроде отстала. А через некоторое время из дома появился Павел и стал играть с детьми в жмурки. Я следила за ним украдкой и внутренне обмирала. Боже, какой же он все-таки красивый. Спустя какое-то время мама Оли и Юли всучила мне своего младенца и пристала с разговорами к Павлу. Вдвоем они отошли за ближайшее дерево, но пробыли там недолго. Уже минута через две их беседа закончилась, и явно не очень приятно, потому что соседка сразу ушла, захватив с собой детей. У нас остался только Вася. Ну и щенок. Постойте, почему щенка никто не забрал? Я вскочила на ноги и заметалась по двору. Щенок бегал за мной, виляя хвостом, пытался лизать ноги. «Ты чей?» — наконец спросила я, присев на корточки. Щенок тихо гавкнул. На породистую собаку он не тянул, но в пушистой морде все же чувствовалось благородство. Вздохнув, я дозвонилась до соседки, и она заверила меня, что щенок бесхозный. Он вязался за ее девчонками на улице и совершенно случайно попал к нам. «И что с тобой делать?» — спросила я пса, потрепав по холке. «Выгонять обратно на улицу жалко, а оставить нельзя. Павел явно не разрешит. Может, нам тебя спрятать?» «Не думаю, что это хорошая идея», — раздался у меня над головой голос брата. «Скрывать от главы семьи целую собаку — просто верх наглости». «Извини», — смутилась я, — «но скрыть живого пса по частям не получится». Он совершенно по-доброму расхохотался, а потом присел рядом со мной. «А он хорошенький и такой же забавный, как ты. Может, нам и правда его оставить?» К нам подбежала Виола. «Что? Папа, ты серьезно? Ты правда хочешь оставить щенка?» На лице ее отразилось столько радости, что на улице на миг стало светлей. «Решено», — подтвердил Павел. «Оставляем. Завтра сколочу ему будку и обязательно сводим его к ветеринару. Но запомни, если он будет портить растения в саду, его ждет много неприятных эмоций». «Я буду за ним следить», — пообещала Виола. «Воспитаю из него настоящего джентльмена». «Очень на это надеюсь», — ухмыльнулся Павел. «Пусть у нас в доме будет хоть один джентльмен». «Ему надо придумать имя», — напомнила я. Мы дружно задумались. «Может, сметанка?» — предложил Павел. «Или творожок». «Фу, папа, какая мерзость!» — скривилась Виола. «Ты еще облачком предложи его назвать. То, что он беленький, отнюдь не повод давать ему дурацкое имя». «Ну, мне еще Джек нравится», — чуть погодя сказал Павел. «И Джим». «А может, лучше назовете его Чарли?» — предложил Вася. «Мне нравится», — расцвела Виола и тут же повернулась к нашему подкидышу. «Чарли! Чарли, ко мне!» Щенок запрыгал вокруг нее с довольным видом. «Кажется, ему эта кличка тоже по вкусу», — констатировал Павел. «Вот и славно. А сейчас я подыщу нам ветеринара. Надо обязательно сделать щенку все прививки». Он ушел в дом, а мы покормили Чарли кашей с мясом, а потом показали ему, где можно делать свои делишки. Кажется, он нас понял. За ужином я чувствовала себя не в своей тарелке. Павел периодически так на меня смотрел, что в душе все обрывалось. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, мне хотелось, чтобы скорее наступила ночь, чтобы Виола быстрее отправилась спать. С другой, близость предстоящего свидания наполняла меня тревогой. Когда в разговоре образовалась пауза, я не удержалась и спросила у Павла, чего от него хотела соседка. «Она сватала мне какую-то училку», — рассказал он, — «вроде географичку». «И что ты ей ответил?» «Конечно, отказался от подобной милости», — Павел усмехнулся. «С детства не перевариваю географичек. Они носятся со своими контурными картами, как курица с яйцом». На лице Виолы проступило странное волнение. «Хорошо, что ты отказался», — выдохнула она, глядя на отца. «Нам ведь никто не нужен, правда, пап?» «Конечно, заяц», — подтвердил Павел. «Нам и вдвоем хорошо». «Может, я тогда пойду?» Не удержалась от идиотской шутки я. «А то мне как-то неловко разрушать вашу идиллию своим присутствием». «Лид, не обижайся», — Виола смутилась. «Мы не это имеем в виду». «Да я же прикалываюсь», — ответила я с улыбкой. «Не принимай мои слова всерьез». Наверное, улыбка у меня получилась достаточно искренней. Виола расслабилась и продолжила болтать без умолку. Ей хотелось рассказать отцу обо всем, что сегодня случилось, а я нырнула в свои мысли. На душе скреблись кошки. Как жаль, что мне нет места в этой семье. Как жаль, что я только аниматор, поставщик позитивных эмоций, и этого не изменить. Я смотрела на Виолу и ощущала, как в душе крепнет тревога. Девчонка серьезно изменилась за то время, что я гощу в Сочи. Она повеселела, на щеках появился румянец. А еще у Виолы теперь куча приятелей, да и с рисованием налаживается. Не удивлюсь, если Павел отправит меня обратно в Новосибирск еще до конца лета. Последняя мысль заставила сердце мучительно сжаться. И как меня угораздило так привязаться к чужой семье? Я и не думала, что чужие, в общем-то, люди так быстро могут стать родными. К счастью, никто за столом не заметил моего смятения. Отец и дочь поедали спагетти, перешучивались и хохотали. Им было совсем не до меня. Наконец пришло время отбоя. Я выждала минут 20, а потом двинулась к комнате Павла. «Привет». В этот раз он встретил меня полностью одетым. Я чуть замешкалась на пороге, а потом все же вошла. «Привет». Павел сразу запер за мной дверь. «Зачем это?» — дерзко спросила я, а ноги почему-то стали подкашиваться. «Привычка», — ответил он без тени флирта. «Просто привычка». Он взял меня за руку и подвел к столу, а там тут же протянул какую-то блестящую коробку. «Вот здесь твое белье». Павел выглядел деловым и собранным, как на совещании. «Хорошо», — прошептала я, прижимая коробку к груди. «А зачем ты его запаковал?» «Это новое. Я купил его сегодня с помощью одной весьма сообразительной продавщицы. Старое я выбросил». «Что?» «Да, выбросил». Он улыбнулся. «Оно у тебя было не слишком хорошее. Видно, что на рынке покупала». «Я не собиралась перед тобой раздеваться», — огрызнулась я. «А так у меня есть вещи и поприличней». «Не сомневаюсь», — ответил он, а уже через секунду вдруг спросил: «Ты злишься на меня за вчерашнее?» «С чего бы?» Он как будто смутился. «Ладно, проехали. Примерь мой подарок, пожалуйста». «Что, прямо сейчас?» Я ощутила, что краснею. «Конечно. Если размер не подойдет, я завтра куплю тебе другое». Не знаю почему, но я не стала противиться его просьбе. Взяла коробку и отправилась в ванную. Белье Павел купил классное, надевать его было приятно. Шелк холодил кожу, а кружевные вставки оказались мягкими на ощупь. «Надела?» — как-то сдавленно спросил Павел через дверь. «Да», — подтвердила я. «Вот смотрю, как сидит». «Выходи, я тоже хочу оценить». Сердце у меня забилось как сумасшедшее, но я все-таки набралась решимости и вернулась в комнату. Павел снова взял меня за руку и провел к зеркалу. «По-моему, очень красиво. И тебе идет». Он словно ласкал меня взглядом. Я, кажется, опять поплыла, но упорно боролась с собой. Играла такую невозмутимую снежную королеву. «Удобно?» Павел осторожно провел пальцами под лямочками нового бюстгальтера. «Нигде не давит?» «Нет». «А трусики?» Его ладони обожгли бедра. «Ты пытаешься меня соблазнить?» — спросила я, нервно ухмыляясь ему через зеркало. «А что? Ты против?» «Ну, не слишком. Но вчера мне показалось, что девственницы наводят на тебя священный трепет». Он уткнулся носом в мой затылок. «Но ты ведь уже не девственница, верно?» «Действительно». Его руки легонько сжали мои плечи, а губы заскользили по шее. «Боже, как это приятно!» Я чуть вздохнула, а потом податливо наклонила голову в сторону, наслаждаясь ощущениями. Внутри у меня все трепетало, пело, взрывалось. «Я весь день думал о тебе», — тихо признался Павел, когда ноги у меня вконец стали ватными. Серьезно? Да. Мысленно я повторил вчерашнее раз 100. И раз 100 пожалел, что дал тебе уйти так быстро. Он сдавил мои плечи чуть сильнее. А теперь, может, перестанем трепаться и займемся более приятными вещами? Пойдем перекусим? Пошутила я. Павел тихо хмыкнул, а потом, подхватив меня на руки, понес к кровати. «Подожди!» — возмутилась я. «Я вроде еще не согласилась». «Так я вроде еще и не перестал уговаривать». Он уложил меня на постель, и я тут же развалилась на ней звездочкой. «Это хорошо, что ты настроен на уговоры», — деловито заявила я. «Начнем, пожалуй, со стриптиза. Раздевайся». Павел усмехнулся и начал торопливо расстегивать рубашку. «Не-не-не», — скривилась я. «Давай помедленнее. Посексуальнее. Ты не на флюорографию пришел». «Кажется, одна девочка ужасно обнаглела». Он отшвырнул рубашку и присел на постель. «Может, эту девочку пора проучить?» «Ну вот», — почти искренне огорчилась я. «Опять хамство. Опять моральное насилие». «Это все твое тлетворное влияние. До встречи с тобой я был воспитанным и сдержанным». «Серьезно?» Павел широко улыбнулся и стал покрывать поцелуями мою ногу, двигаясь от пальчика к колену. Это было неожиданно и приятно. Даже глаза захотелось закрыть, чтобы сосредоточиться на одних прикосновениях. Вот только губы Павла довольно быстро скользнули мне на бедро. Я дернулась и попыталась сесть. «Ой, я, кажется, утюг не выключила». «Ничего страшного. Он у тебя автоматический». Павел плотоядно ухмыльнулся и опрокинул меня обратно на постель. Мы не могли оторваться друг от друга почти до рассвета. Между нами возникло какое-то странное, безграничное доверие. Я купала Павла в нежности, а он меня в своем мучительном исступлении. А потом мы менялись местами. Я сходила с ума, а он ласкал меня самым невинным образом. Ласкал и пил взглядом мое удовольствие. Когда стало светать, я была без сил. Я хотела уйти, но Павел не пустил. «Не разрушай момент», — попросил он. «Давай еще немного побудем вместе. Просто полежим рядом. Обещаю больше не приставать». Я снова прижалась к нему и закрыла глаза. Мне было так хорошо, что в голову не лезло ничего плохого. А потом я как-то незаметно уснула. И Павел, видимо, тоже.